В одном из магазинов одежды Диара позволил девушке ходить самой и выбрать то, что ей понравится. Взору Лианы предстали одеяния в виде разных шкур, кожи, в том числе и змеиной, некоторые даже отдавали легким блеском. Она не хотела ходить в нижнем белье, если такое у них вообще существует, и пыталась выбрать что-то попроще. Среди более откровенной одежды Лиана нашла то, что ей было по вкусу, юбки, шорты, майки и топы. Она не знала, как определить размер, и бирок нигде не было видно. Даже если она нашла то, что хотела, с подборкой подходящего размера были проблемы. Все казалось слишком большим. Когда Диара заметил это, то наконец пришел на помощь и взял в руки красивые черные стринги. Лиана покачала головой. «Я не могу это носить. Помоги мне найти подходящий размер», сказала она, подняв перед ним некое подобие майки. Диара заворчал и взял лифчик, похожий на купальный, который имел серовато-мраморный цвет. Девушка снова покачала головой и подняла перед ним топ. Он тогда показал ей трусики, которые, казалось, были сделаны из перьев, а Лиана взяла шорты. Диара показал ей еще пару стрингов, но Лиана убрала их. «Помощи от тебя никакой», сказала она, взяв пару шорт, которые по размеру могли ей подойти, и спросила, «Где тут раздевалка?» «Такого здесь нет. Ты хочешь сказать, что в таком большом магазине нет раздевалок?» Лиана стала оглядываться, ища что-нибудь похожее на раздевалку, пусть даже просто занавеску, но нигде ничего не было. «Как я смогу понять, подойдет мне это или нет? Просто надень их». «Что, прямо здесь, посреди магазина?» — с сарказмом спросила девушка. «Да, какого черта? Я ни за что не стану этого делать, все же увидят». Рука Диара потянулась к завязкам ее халата, но Лиана крепко его держала. «Твой запах соблазняет больше, чем тело. Можешь прикрывать кожу, но это ничего не изменит». Девушка все еще была напряжена, и тогда он указал на кого-то. «Видишь эту самку? Она переодевается». Лиане не очень-то хотелось постоянно проверять их гениталии, чтобы определить пол, но одного взгляда на промежность было достаточно, чтобы понять, что это действительно была самка, так как под паховой тканью ничего не выступало. Девушка смотрела, как самка сняла ткань и примеряла новую пару, прямо при всех, посреди магазина. Столько мыслей крутилось в голове Лианы, но первая из них была: какая мерзость, тьфу, как же это противно, без нижнего белья. «Все чистые», фыркнул Диара, но девушка не верила в это. Он стал пытаться убрать ее руки, и Лиана решила отвлечь его. «Как вы отличаете самцов от самок?» — спросила она. Диара выглядел растерянным и наклонил голову на бок. «Я смотрю, у самок даже нет груди, у них есть соски. У самок грудь плоская, пока нет детенышей». Лиана раньше замечала, что у Диара не было сосков. Может быть, она просто не обращала внимания на детали. Ей показалось забавным, что определением самки для него являлись соски. Но веселье тут же испарилось, когда он развязал ее халат. «Перестань, я серьезно», — воскликнула девушка. «Все-таки обнажаться перед самцом на частном корабле – это одно, но в магазине, где столько пришельцев, уже совсем другое дело». Когда он не сразу отпустил ткань халата, Лиана ударила его кулаком, но от этого у нее только заболела рука. Его руки коснулись обнаженной кожи девушки, распахнув халат, и на этот раз она со всей силы врезала ему по лицу. Его жвала стали дергаться, и охотник отпрянул от женщины. Лиана видела, что его тело напряглось. Он был зол, и судя по той драке, свидетельницей которой ей пришлось стать, девушке стало казаться, что у представителей его рода были серьезные проблемы с темпераментом. Диара стиснул кулаки, и Лиана боялась, что он тоже ударит ее. Девушка запахнула халат и стала отходить от него. Его янтарные глаза пронизывали взглядом, и никаких сомнений, что он был в гневе. Когда он вытянул руку, Лиана дернулась, но он просто схватил одну пару шорт, которые она положила рядом с собой, и сунул их ей. «Одевай, сейчас же». «Я не могу», — умоляла Лиана, — «все смотрят». «Они не смотрят, тела есть тела, все одинаковые». Лиана переводила взгляд с одного юта на другого, которые находились в магазине, и все смотрели на нее. Но когда девушка поворачивала голову в их сторону, они отворачивались, не желая встречаться с ней взглядом, но все же они смотрели. Лиана не была такой, как они, не чувствовала так, как чувствуют они. Им было любопытно, и все смотрели так, будто ждали, когда она начнет переодеваться. Даже если это было просто безобидное любопытство, девушку это нервировало. «Одевайся», — прорычал Диара. Его голос звучал угрожающе. «Нет». Лиана стояла на своем. Он тогда резко схватил ее за руку, и, несмотря на протесты девушки, скинул халат с ее плеч. Глаза Лианы стали наполняться слезами, когда она оглянулась, видя столько инопланетных глаз, смотрящих на нее. Она пыталась сжать ноги и прикрыть груди свободной рукой. Еще никогда она не чувствовала себя настолько униженной. Хватка Диара стиснулась на ее руке, причиняя боль, и он сунул ей под нос шорты. «Диара, прошу тебя, отпусти. Ты разве не видишь, что все смотрят? Хватит устраивать сцены. Ты все только усложняешь». Холодно ответил он, но все же стал оглядываться вокруг. Местные самки в это время брали одежду, разглядывали ее, потом снова стали искать что-то другое. У двери стоял один ют, который, как предположила девушка, был кем-то вроде хозяина или менеджера, и его взгляд был сосредоточен на ее теле. Он выглядел угрожающе, даже на лице у него были шипы, что напоминало бороду, а глаза были красными. И хоть казалось, что Диара все это не заботило, он теперь зарычал на того юта, чтобы тот отвернулся. «Они никогда не видели уманов», — сказал Диара, но через минуту отпустил запястье и надел халат обратно на Лиану, прикрывая ее. Затем он оглянулся и стал брать одежду с одного стола, складывая ее на другой стол. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась девушка. Диара посмотрел на нее и продолжил заниматься своим делом, освободив два стола. После этого он взял прямоугольный стол и отнес его в задний угол магазина. Также он поступил и со вторым столом, поставив оба стола так, что они стали напоминать двери. Обняв Лиану за талию, он отправил ее за столы и взял вещи, которые она для себя выбрала, отдав их ей. Тогда он нагнулся, чтобы коснуться языком ее шеи, пока рука оказалась в ее волосах. Его голос стал мягче. «А теперь переодевайся». Пока Лиана развязывала халат, за дверями раздался чей-то голос, который становился недовольным. Она не понимала слов, но по мере приближения слышала в этом голосе напряжение. Диара вмешался, и были слышны его тяжелые шаги, когда он начал кричать на того, кто был против того, что он передвинул столы. Второй ют ворчал, и когда этот звук замер, Диара заглянул за столы, чтобы проверить девушку. Лиана переодевалась как можно быстрее, чтобы хозяин не сердился. Если что-то не подходило, Диара приносил ей другой размер. Те вещи, которые понравились девушке, он складывал в кучу. Покончив с примеркой, Лиана набрала целую кучу одежды и готовилась выбрать наиболее понравившиеся вещи, но Диара взял все и понес к прилавку. Девушка уже собиралась возразить, что он покупал сразу столько одежды для нее, но увидела, как он взял еще что-то, поэтому предположила, что это можно было себе позволить. Она могла бы возразить насчет стрингов и лифчиков, которые он выбрал, но подумала, что сможет носить их под выбранной одеждой, а также в комнате, находясь наедине с Диара. Девушка завязала халат и пошла за своим охотником к прилавку. Он просканировал нижнюю часть каждой вещи, затем положил руку на какой-то планшет, который сканировал его руку для оплаты. Никаких денег или монет, даже карточка не требовалась. Лиана была не на шутку удивлена. «Я тоже так хочу. Наверное, надо завести какой-то аккаунт, а потом так сканировать пальцы, чтобы платить». Диара проигнорировал ее вопрос, затем дал девушке топ и шорты и отправил за столы. Она переоделась, и Диара тогда вернул столы на место, сложив на них одежду. Лиана ожидала, что он возьмет какую-нибудь сумку для купленных вещей, но он положил их в отверстие какого-то странного аппарата на стене. «А это зачем?» – спросила Лиана. «Доставка на дом», – ответил он. Девушка кивнула, признавая, что это был очень удобный способ, и не надо носить с собой сумки или набивать машину коробками. Она следовала за Диара к выходу с надеждой, что он поведет ее в обувной отдел. Обувь она могла мерить при всех, хоть ей и показалось умилительным, как он соорудил ей импровизированную раздевалку, но все же Лиана не хотела, чтобы он проделывал такое в каждом магазине. В конце концов, придется привыкать к пристальным взглядам окружающих. Глава 19. Далее он повел ее покупать обувь, и Лиана обрадовалась, что юджа не носили высоких каблуков, иначе бы Диара купил ей ужасные вещи. Потом он купил ей украшения и какую-то краску, но Диара пояснил, что это в их понимании является гримом. Лиана не помышляла накладывать его, но Диара настоял. После этого отвел девушку в отдел женских принадлежностей, чтобы она брала все, что понравится. Лиана чувствовала себя избалованной, но ей это нравилось. Одевшись на местные манеры и уже меньше стесняясь, Лиана спросила, куда мы теперь пойдем, куда-нибудь развлечься. Как вы вообще тут развлекаетесь? Развлечение? Диара переспросил так, будто у этого слова не было перевода на их язык, но потом ответил, я покажу тебе, пошли. Он повел ее через город к одному юрту, стоявшему около каких-то животных. Глядя на них, Лиана пожалела о том, что спросила насчет развлечений. Они были размером с коня, но видом больше походили на верблюдов, их шеи имели странный изгиб, тела толстые, а ноги тонкие. Их глаза были маленькими и имели странный кремовый оттенок, а уши похожи на волчьи. Уши были высокими и кожистыми, настолько заостренными, что самые кончики даже загибались, будучи не в состоянии стоять прямо. Диара подошел к тому юту, и тот поместил седло на спину животного, а затем достал планшет, чтобы Диара смог заплатить. Когда он повернулся к девушке, она неуверенно стала отходить назад, но тот схватил ее и посадил в седло. Сам охотник сел позади Лианы и дал команду животному, пока девушка крепко держалась за седло. Животное стало двигаться смешной походкой, и Диара обхватил Лиану за талию. Она расслабилась, думая, что было бы весело вот так покататься по городу на большой скорости. Девушка смотрела, как уши животного подергивались перед ней, пока они наконец не прибыли к странному шарообразному зданию, и Диара спрыгнул за землю. Быстрым движением он взял Лиану и спустил вниз, а животное стало уходить. «Куда это оно? Разве ты не должен?» — спросила Лиана, глядя, как животное завернуло за угол и исчезло. «Оно идет обратно к хозяину, знает, куда надо идти. Время катания ограничено, зависит от оплаты», — пояснил он, хватая ее за талию и затащив внутрь. Сердце Лианы подпрыгнуло от неожиданности, когда она увидела в помещении огромную толпу юджа. Свет был тусклым, но яркие лучи мелькали вокруг. Музыки не было, но вместо нее были слышны только глубокие, вибрирующие басовые удары. Мебель была раскидана повсюду, а на столах – еда и напитки. Это был клуб. Он привел ее в место, считавшееся эквивалентом клуба у представителей его расы, и если уж на то пошло, то выглядело так, что этот клуб предназначен для шалостей. Пока Лиана следовала за Диара, протискиваясь между массивных тел, ее глаза с очарованием разглядывали помещение. Первое, что привлекло ее внимание, был потолок. По всему потолку тянулись коричневые веревки, сплетенные так, что они напоминали паутину. И к ним была привязана обнаженная самка юджа. Одна ее нога была слегка согнута, а вторая выпрямлена, руки расставлены в стороны, и длинные дреды свисали над толпой. Это было неким подобием эротической формы японского сибари, искусства связывания. По всему помещению было еще больше самцов и самок, связанных веревкой. Один самец был подвешен за руки на стене, его ноги раздвинуты, а с тела, похоже, капала кровь. В углу вниз головой свисала самка, подвешенная за ноги, и веревка на ее теле образовала декоративные зигзаги. На стенах и потолке висело множество тел, все покрытые краской, воском или кровью. Когда Диара и Лиана пробрались через толпу к задней стене, их взору открылись стаканы и что-то вроде экрана, и девушка наблюдала, как он смешивал напиток. Он был каштанового цвета и имел консистенцию густого коктейля. Взяв в руку стакан, Лиана почувствовала, что напиток имел комнатную температуру и не был охлажденным. Колеблясь, она понюхала напиток, после этого осмотрела стакан. Он не имел гладких краев, как чашки в ее доме, а больше напоминал кувшин. Девушка предположила, что так им легче пить, так как у них нет губ, но все же развернула стакан и отпила через гладкий край. Вкус был неплох, но девушка все-таки поинтересовалась. Это ведь не алкогольный напиток, тут нет наркотиков. Нет, алкоголь и наркотики запрещены почти везде. Хорошо, сказала она, сделав очередной глоток и пытаясь понять вкус. Свет вокруг стал мерцать еще больше, пока не стало почти темно, и Диара быстро схватил ее за руку и потащил к свободному сиденью. Это был не совсем диван, а больше похоже на большую круглую кушетку с небольшой вмятиной. Забравшись на нее, Лиана обнаружила, что кушетка была поразительно мягкой и невероятно удобной. Диара расположился рядом и стал пристально смотреть на девушку. «Что ты делаешь?» – спросила она, сделав еще глоток странного напитка. «Просто подожди». «Подождать? Чего?» – не могла понять Лиана, пока свет снова замерцал, и на секунду вокруг стало темно. «Увидишь?» – проворковал Диара. Лиана смотрела, как те, кто вначале стояли, стали садиться или опираться на стены и мебель. Из задней части клуба повалил густой туман, и как только одну из пар поглотила белая пелена, самец схватил самку и нагнул ее. Глаза девушки расширились от шока при виде того, как он входил в самку и просто трахал ее, пока та опиралась руками на стену. И чем гуще становился туман, добираясь также до нее и Диара, Лиана заметила, что многие другие стали вести себя так же, ощупывая друг друга и избавляясь от одежды. Ей следовало знать, что Диара любит шалить и что он поведет ее в секс-клуб, но не могла в это поверить. Лиана скрестила руки на груди и стала ждать, когда он станет трогать ее. Вскоре туман окутал их обоих, и был настолько густым, что на расстоянии дюйма с трудом можно было что-то разглядеть. Внезапно Лиана почувствовала какие-то изменения в воздухе. Ее сердце начало бешено биться и стало не хватать дыхания. Голова стала кружиться, но девушка не смогла выдавить ни слова, как ее пробрало совершенно другое чувство. Все тело заныло от головы до ног, но не от боли, а от желания. В паху горело, соски затвердели, и даже от простого движения руками по всему телу проносились волны блаженства. Пальцы терлись друг об друга, руки скользили по телу, еще больше заставляя сгорать от желания. Лиана облизала губы и захныкала от этого ощущения. Если этот туман сам по себе не являлся каким-то наркотиком, то уж точно содержал в себе феромоны, от которых просто сносило крышу. Девушка вытягивала руки, чтобы вслепую к кому-нибудь прикоснуться, и обнаружила, что Диара лежал рядом с ней. Ее сердце билось, как безумное, будто угрожая вырваться из груди, пока ладони скользили по телу охотника. Было такое чувство, будто в паху проносился электрический разряд, и это было слишком болезненно, чтобы игнорировать. Поэтому Лиана прыгнула на Диара, оседлав его. Она громко стонала, когда ее промежность терлась об его твердый член, все еще закрытый паховой тканью. Бедра стали двигаться сами по себе, нежно выгибаясь. Девушка чувствовала себя мартовской кошкой, ей не хватало прикосновений, и просто не могла себя контролировать. К стонам Лианы присоединились тяжелое дыхание, блаженное ворчание и урчание множества других самцов и самок. Но туман рассеялся так же быстро, как и пришел, и огни стали медленно мигать. Сердцебиение девушки стало замедляться, и она смотрела на Диара, чувствуя себя сумасшедшей. Цветные огни продолжали мерцать как обычно, а пары разошлись и каждый стал заниматься своим делом. Лиана медленно слезла с Диара и хотела взять свой стакан, который уронила. Стакан лежал около кушетки, целый и даже не треснутый, а маленький робот убирал весь бардак. Когда девушка попыталась взять стакан, робот отобрал его и исчез под полом. Лиана заморгала и села на диван, переводя взгляд на Диара, который выглядел весьма самодовольным. «Это место слишком странное», — бормотала девушка. «Не нравится?» — спросил Диара, поглаживая ее по щеке. Лиана покачала головой, не зная, что сказать, и тогда слезла с кушетки и направилась к стене, чтобы сделать себе напиток. Она не удивилась, обнаружив за своей спиной Диара. Взяв стакан, она налила первый попавшийся напиток и стала пить. Он не был таким вкусным, как коктейль Диара, но Лиана не собиралась говорить ему об этом. «Пошли, посмотришь на борьбу». Взяв ее за талию, Диара повел девушку в другое помещение того же клуба, где находились клетки, в которых боролись юты. Лиана предполагала, что это должно было впечатлить ее, но все это казалось ей тривиальным. Охота и борьба никогда ее не привлекали. Это хотя бы не походило на ту агрессивную драку, которую она видела, когда сошла с корабля, но имело сходство с профессиональным боксом или другим боевым искусством. Диара вел ее мимо клеток, и капли зеленой крови брызгали ей на лицо. Первый клуб с огнями все-таки был лучше, и Лиана уже собиралась сказать ему, что хочет уйти, как они подошли к глубокой яме в полу, вокруг которой собрались юты. Когда девушка наклонилась, чтобы посмотреть, до ее ушей донесся жуткий визг, и взгляд сосредоточился на двух инопланетных животных, которые дрались. Своим видом они напоминали хорьков, и девушка подскочила, когда один оторвал голову второму. Стены ямы залила бледно-голубая кровь, и все юты, в том числе и Диара, издали торжествующий рев. Девушку уже начинало тошнить, и тогда она увидела юта с двумя другими животными в руках. Они были размером меньше и походили на довольно милых, упитанных игуан. Он бросил одну из них в яму, и большой хорек схватил ее зубами, тряся головой, и стал бить тушку об стену, пока наконец не проглотил. Лиана уже шла по направлению к юту, когда тот поднял вторую игуану, чтобы бросить ее в яму. Прорвавшись через толпу, она выхватила животное из его руки, балансируя на краю ямы. Прижав к груди игуану, девушка стала падать, но Диара успел притянуть ее к себе с рассерженным рыком. Он попытался отобрать у нее животное, но Лиана изловчилась и не отдала его. «Вы не можете так просто убить его!» — вскричала она. «Это еда для чемпиона, не более. Отпусти его!» — рявкнул Диара. Лиана попыталась вырваться из его хватки, но Ют, у которого она отобрала животное, схватил ее сзади и толкнул на пол вместе с игуаной, которую девушка все еще прижимала к груди. Она почувствовала, как теряет дыхание, и голова с треском ударилась об пол. Его черные когти сомкнулись на ее горле, и перед глазами стали мелькать звезды, пока все вокруг стало проваливаться во тьму. Глава 20. Лиану могли раздавить одним движением, однако Диара не мог этого допустить. Он набросился на Юта, который держал девушку, и тот врезался в некое подобие трейлера. Лиана чувствовала, как острые когти поцарапали шею, когда Ют отлетел от нее. Она тут же вскочила на ноги, прижимая к груди упитанную игуану, словно щенка, и наблюдая, как Диара повторно наносил противнику удары по лицу, и была в ужасе, что никто даже не соизволил разнять их и прекратить драку. Когда лицо противника было все в зеленой фосфорической крови, Диара взвалил девушку на плечо, и толпа расступилась, давая ему пройти. Он вынес Лиану из клуба и бросил на уличный тротуар так, что она приземлилась на пятую точку. Его напряженные янтарные глаза горели от гнева, а с рук до сих пор капала зеленая кровь. Он пытался отобрать у нее животное, и был слишком силен, чтобы девушка могла противостоять ему. Отняв игуану, он теперь держал ее в воздухе за длинный хвост. Жалкое животное, оно даже не боролось. Бесполезное и пригодное только для употребления в пищу, сказал он. Лиана смотрела, как игуана водила глазами и размахивала лапами, будто стараясь уплыть от Диара, но не попыталась укусить или поцарапать его. «Это не дает тебе права так с ним обращаться. Это негуманно», — Диара прорычал в ответ. «Мне следует заставить тебя убить его, чтобы ты знала». Глаза девушки стали наполняться слезами, но она сдержала их. «Даже не мечтай, ты не сможешь заставить меня сделать это». Диара бросил животное на землю, и оно приземлилось на спину. Лиана смотрела, как оно пыталось перевернуться и лизнуло собственный нос. Оно не убегало, а просто сидело на месте, и его с легкостью могли раздавить. Ют тогда стал кричать на Лиану. «Животные, вредители, они засоряют дом, и тебя могли убить. Никто не смеет так вмешиваться в дело Юджа. Ты просто невежда». Лиана понимала, что он прав и что она не подумала об этом заранее. «Прости», — сказала она, вскочив на ноги и подняв игуану, «но я оставлю его себе». Диара стиснул кулаки и рявкнул. «Я не буду за ним ухаживать. Животное нельзя обучить. Оно будет убегать и гадить в доме». «Нет». Но Лиана была взрослой женщиной и могла принимать собственные решения. «Я спасла его, поэтому и оставлю его себе». «Нет», — прорычал Диара. Девушка резко отвернулась от него и стала уходить. «А я говорю, да». Хищник снова зарычал, но разговор ни к чему не привел. Лиана знала, что он последует за ней, ведь она не знала, куда идти. Девушка уже больше не сердилась и поглаживала голову игуаны, которая в это время водила глазами. В своей жизни она видела, как змеям скармливали крыс, и никогда так не реагировала, будто это было в порядке вещей. Лиана сама не понимала, почему решила прыгнуть и спасти это животное. Она даже не знала, что это вообще такое и как за ним ухаживать. Черт, она даже не знала, как добраться до дома. Девушка замедлила ход и повернулась к Диара. «Ты не хочешь вести меня домой?» Не сказав ни слова, он прошел мимо Лианы, и она старалась не отставать от него. Так они шли домой, и путь казался неимоверно длинным, особенно потому, что Диара с ней не разговаривал. Поскольку Лиане нечего было делать, она старалась запомнить расположение города и лабиринт из коридоров, ведущих к двери его спальни, чтобы не зависеть от Диара. Зайдя в комнату, девушка поставила игуану на пол, и та побежала прочь, описавшись по дороге, а потом забралась на покрытую шкурами кровать. Лиана покраснела, чувствуя на себе взгляд Диара, и он прорычал: «Упрямая, как и все самки Юджа, я уберу это». Через минуту поисков какой-нибудь панели, с помощью которой можно достать моющее средство, поднялась большая панель на полу, и робот убрал весь бардак. Пока он работал, Лиана не знала, чем заняться, поэтому плюхнулась на кровать рядом с игуаной. Пока она восхищалась ее серовато-зеленой расцветкой, Диара подошел к кровати. «Ты не можешь делать такие вещи, иначе вляпаешься в неприятности. Я не могу выигрывать каждую битву, и потерять тебя не хочу. Это не моя планета, я не привыкла ко всему этому. Я что, должна присмыкаться перед каждым ютом, держать язык за зубами и сдерживать свою гордость на случай, если они могут сорваться и прикончить меня? Да, если ты не имеешь более высокий статус, то ты ниже их, и если ты не сильнее, то и бороться не можешь. Хорошо, тогда как мне повысить свой статус? Ты должна охотиться. Тогда научи меня охотиться». «Нет», — прошипел он, — «большинство самок не охотятся. В таком случае, почему их не толкают и не высмеивают? Потому, что они сильнее. Они жестоки и яростно защищаются, они доминируют. У них дети, и их все уважают». Лиане было трудно представить, что самки здесь сильнее самцов, но это не важно. Она не была сильнее, и ей надо было как-то защищаться. «Дай мне оружие тогда». «Нет», — сказал Диара. «С ним нельзя было договориться». «Почему нет? Ты не знаешь, как им правильно пользоваться. Так научи меня». Диара колебался, но потом резко отвернулся. «Я тебя защищаю, тебе не нужно оружие. Не наживай неприятностей», — сказал он. Не успела девушка возразить, как он повернул ее голову в сторону, разглядывая шею, и тогда напряженным голосом сказал: «Он тебя поцарапал». Лиана наблюдала, как он направился к шкафчику и вернулся с небольшой жестяной баночкой. Девушка предположила, что это был лечебный крем, и сказала: «Оставь их, ничего страшного». Она коснулась царапин пальцами, отчего те стали болеть. Диара открыл банку и смазал кремом ее шею, а потом поставил банку на место. После этого он надел маску и стал что-то нажимать на своем наручном устройстве. Лиана могла только спросить: «Что ты делаешь?» «Сканирую. Проверяю, нет ли у тебя сотрясения». Лиана застонала и встала с кровати. «Нет у меня никакого сотрясения. Все в порядке». Диара схватил ее за руку и пощупал пальцами затылок. «Больно?» «Нет», — солгала она. Охотник где-то с минуту разглядывал ее, и потом отпустил руку. Лиана направилась к другой стене, где была дверь, как она надеялась, ведущая в ванную, как и на корабле. Ей надо было смыть с руки зеленую кровь и сходить в туалет. Дверь была раздвижная, как все остальные, и девушка заглянула в комнату. В центре находилась огромная ванна, в которой могли бы поместиться 6 ютов, если бы они сидели вдоль краев. Также там были и другие предметы, которые придавали помещению вид ванной, но туалет она вычислила не сразу. Девушка развернулась, чтобы закрыть дверь, но обнаружила, что за спиной стоял Диара. «Нет, ты не пойдешь со мной в ванную», — сказала она и плотно закрыла за собой дверь. Лиана ожидала, что он откроет дверь, так как не знала, как ее запереть. Однако когда дверь так и не открылась, она стала ходить по помещению, ища раковину. Девушка трогала и изучала разные приспособления, пока наконец не нашла нечто похожее на фонтан с питьевой водой, что, видимо, и являлось раковиной. Помыв руки, она выключила воду и стала думать, как высушить руки. Но до того, как она вытерла руки об одежду, под раковиной активировался аппарат для сушки, и девушка запустила туда руки, которые за секунду стали сухими. После этого она стала искать туалет, понимая, что уже долго здесь находится, и Диара может попытаться зайти. Лиана не понимала предназначения большинства приспособлений, но там было высокое сиденье, которое должно было быть туалетом. Он находился у стены как уютное местечко странного вида, и Лиана набралась смелости и села над отверстием, которое выглядело как контейнер с густым маслом. До того, как она успела подумать о том, как вытереть за собой, ее автоматически обрызгало водой и высушило. Выйдя наконец из ванной, девушка увидела, что Диара ждал ее за дверью. «Нам надо поговорить», — сказал он. «Надо рассказать тебе о правилах. Плохо, что я не сделал этого раньше. Тогда ты познакомишься с кланом». По одному только тону его голоса Лиана поняла, что разговор будет долгим, поэтому села на кровать. Игуана до сих пор не сдвинулась с места, и девушка взяла ее в руки и стала гладить. Диара взглянул на Игуану, потом на девушку, и она приготовилась к тому, что он собирался сказать. Диара начал со снов, рассказывая о том, что ей не дозволено никуда ходить без него или другого доверенного лица. Также нельзя было трогать вещи, которые ей не принадлежат, если нет на то разрешения, и не входить в чужие комнаты без разрешения. Потом он стал вдаваться в изнурительные подробности о том, как вести себя с ними. Когда девушка перестала смотреть на него, Диара, видимо, почувствовал, что она его не слушала, поэтому схватил Лиану за руку и снял с кровати, и тогда сказал: «А теперь пойдем тренироваться и знакомиться с кланом». Глава 21. После того, как Лиана увидела брутальную драку, когда они сошли с корабля, а также видя ту дикость, с которой Диара дрался в клубе, она стала скептически относиться к знакомству с другими ютами. Она положила игуану на постель, и охотник вытащил девушку в коридор и повел к ближайшей двери. Она странно посмотрела на него, когда он не прикоснулся к своему наручному устройству и не постучал. «Что мы делаем?» – спросила Лиана. «Открывать двери – это грубо, Уманка. Мы ждем. А как они могут знать, что мы ждем за дверью? Разве не надо постучаться?» «Нет. Перед дверью находится сенсор для веса. Он дает знать, что здесь посетители». Как только Диара закончил фразу, дверь открылась и в проходе стоял Ют, с которым Диара стал здороваться и говорить на своем языке. Видимо, их пригласили внутрь, так как Диара повел Лиану через проход, и когда дверь сама закрылась за ними, он сказал: «Поздоровайся с ним как положено». Лиана являлась собственностью всего клана и поэтому была обязана кланяться своим хозяевам. Поскольку стоящий перед ней Ют был членом клана, то это означало, что он также был и ее хозяином. Положив руку на живот, девушка поклонилась так, как это делают в фильмах о королях и рыцарях. Диара заворчал и стал ставить ее в нужную позицию. Он положил ее руки вдоль боков, а ладони должны быть повернуты к Юту. Потом он взял ее за шею и велел наклонить голову. «Вот так, никакого зрительного контакта», — сказал он. Второй Ют сказал что-то, и Диара позволил девушке встать и выпрямиться. Оба Юта о чем-то говорили, и тогда Диара снова сказал: «Он хочет потрогать тебя. Ты даешь согласие, а я должна?» «Нет, ты, самка, и все должны спрашивать разрешение, прежде чем прикоснуться к самке». Лиана замешкалась, но понимала, что здесь ей следует иметь друзей, а не врагов, поэтому согласилась. «Хорошо, я согласна. Скажи ему тогда, но не на английском. Здесь никто не говорит на чужом языке, и это является оскорблением для тех, кто на нем не говорит. Как тогда сказать «да»? Поклонись еще раз или скажи «сии», что означает «да». Лиана повернулась лицом к Юту, не зная, надо ли поддерживать зрительный контакт. Поэтому, не глядя ему в глаза, она сказала: «Сии». Ют подошел ближе, и тут же его рука оказалась у волос Лианы. Она старалась не смотреть ему в глаза, но так как он находился так близко, она тоже разглядывала его. Чем больше ютов она видела, тем легче было отличать самцов от самок. У самок на теле преобладали полосы, а у самцов – пятна. Также самки имели более светлый оттенок кожи, а кожа самцов почти всегда имела землистые тона. Девушка позволяла юту трогать себя, но когда его пальцы стали спускать ниже ее рубашку, она шлепнула его по руке, но тут же отскочила назад, боясь, что он разозлится, или что она сделала что-то не так. «Диара, как сказать извините?» Диара заворчал с ноткой веселья и пояснил: «Если тебе не понравилось прикосновение, ты всегда можешь убрать руку, хотя приличнее будет сказать нет. Пошли, я представлю тебя остальным членам клана». Диара снова сказал что-то второму юту, и они вышли из его комнаты. В коридоре им на пути попался еще один ют-самец, и Диара остановился, чтобы поговорить с ним. Через минуту он обратился к Лиане: «Поздоровайся с ним». Лиана поклонилась, как ее учили, руки вниз, ладони к юту, но ее ошибка заключалась в том, что девушка попыталась выпрямиться слишком быстро. Диара сразу положил руку на ее шею, крепко держа, и прорычал: «Не вставай, пока тебе не разрешат». Ют сказал что-то, и девушка сосредоточилась, пытаясь разобрать сказанное, пока он не произнес: «Омра». Когда рука охотника отпустила ее шею, Лиана спросила: «Диара, а что означает «Омра»?» «Это значит «приветствую». Приветствие – знак того, что твое присутствие признано, поэтому сейчас можешь встать, но не раньше, пока тебе этого не скажут». Ют наблюдал за ней, и Лиана избегала зрительного контакта, но не удержалась и взглянула ему в глаза, когда он подошел ближе и сказал: «Красивая, Диара». Конечно же, шлепнул ее по руке и зарычал: «Никакого зрительного контакта, и никаких улыбок». Лиана тут же развернулась к нему: «Я не должна улыбаться?» «Нет, не все могут распознать умановские жесты. Показывать зубы – признак гнева, а это угроза. Но он назвал меня красивой. Как мне поблагодарить его?» Тут в разговор вмешался второй ют. Его голос звучал не так грубо, как голос Диара. «Я довольно хорошо говорю по-английски, но благодарить меня не нужно». Лиана немного покраснела, не зная, что сказать. Она подумывала о том, чтобы спросить его имя, но Диара стал разговаривать с ним, а потом повел ее дальше. Так он водил девушку от комнаты к комнате, объясняя значение символов на дверях и заставляя ее здороваться с каждым ютом. Похоже, что никто больше по-английски не говорил. Некоторые хотели потрогать ее, обычно начиная с волос, а другим она не понравилась или же они не захотели взаимодействовать с ней. Девушка уже стала привыкать к процессу, как вдруг снова допустила ошибку. Диара остановил ее перед очередным ютом в коридоре, и когда они закончили разговор, Лиана поклонилась до того, как ей об этом сказали. Диара зарычал и резко поднял ее. «Что теперь я сделала не так?» – захныкала она, чувствуя себя плохо дрессированной собакой. «Все это было невесело. Он не из нашего клана, гость. Не надо кланяться. Ах так, тогда как я смогу отличить гостей?» Диара снова зарычал, будто она была совершенно некомпетентной. «Бусины на дредах, перед, цвет и символ очевидны. Бусины!» – Лиана взглянула на дреды гостя, на бусины, и даже на несколько позвонков на дредах. А как выглядит символ клана? Ют возвышался над ней как минимум на 2 фута, и девушка с большим трудом могла разглядеть символы. Диара видел, что ей трудно, поэтому поднял Лиану на руки, одной из них поддерживая ее зад, а второй потрогал одну из бусин на своих дредах. Лиана стала рассматривать медную бусину и символ на передней ее стороне, но сзади, однако, был другой символ. Потом она посмотрела на дреды гостя, чтобы сравнить символы, и увидела, что на его бусинах действительно выгравированы другие символы. Она пыталась запомнить символ у Диара, а потом спросила, а что означает символ на другой стороне? Статус в клане. Какой у тебя статус? Диара проигнорировал ее вопрос и обратился к гостю, скорее всего, благодаря его за то, что уделил им время. Лиана смотрела, как он удалялся по коридору, пока не скрылся из виду, и тогда снова спросила, так какой у тебя статус, неважно. Очевидно, он не гордился своим статусом, но судя по тому, как он справился с Ютом в клубе, Лиане показалось, что он имел не самый низкий статус. А что означают другие бусины? Важные вещи, имена родителей, навыки, убийства, самок, детей, возраст. Похоже, что он собирался продолжать, но девушка должна была его перебить. Сколько тебе лет? Поинтересовалась она. Неважно, Диара, возмущалась она, извиваясь в его руках и пытаясь высвободиться. Почему мои вопросы не важны? Он осторожно поставил девушку на ноги. Важны вопросы, а не ответы. Но это не имеет смысла. Почему ты не хочешь сказать мне свой возраст? Неважно, какой он, просто мне любопытно. Самцы обычно с более старшими самками. Так это всегда есть. Странно, что ты старше. Значит, я старше, так? Тогда я тебя проучу за то, что командуешь мной, игриво сказала Лиана. Диара отвернулся. Он уж точно не был в игривом настроении. Старше не в фактическом времени, а по продолжительности жизни. Не понимаю, призналась Лиана. Внезапно весь свет вокруг стал тусклым, и Лиана застыла, вспомнив клуб. Диара стал уходить, но оглянулся, чтобы убедиться, что девушка следовала за ним. Они вернулись в его комнату и зашли внутрь. В комнате свет был таким же тусклым, и Диара стал раздеваться, положив свои украшения на тумбочку. Лиана стала задумываться, что все здание было поставлено на какой-то таймер. Скорее всего, что на улице уже темно, но без окон трудно было сказать, так ли это, поэтому свет везде потускнел. Охотник подошел к постели, завернул игуану в шкуру и беспечно швырнул ее на пол вместе с животным. Лиана сердито посмотрела на него, но Диара подошел к ней и стал раздевать. Так как двери в спальню были закрыты, девушка позволила ему это сделать. Он отнес ее на кровать и положил на шкуру. Лиана пыталась устроиться поудобнее, но без одеяла и даже подушки чувствовала себя неудобно. Диара лег на спину рядом, закрывая глаза. Девушка старалась сделать то же самое, но через пару секунд поняла, что ничего не получится. Она перевернулась на бок и попыталась покрыться частью шкуры, на которой лежала. «Что, пытаешься сделать гнездо?» – дразнил ее Диара. Лиана перевела взгляд на него, улыбаясь, и тут же у нее возникла идея. Она придвинулась к нему, взяв его руку и положив вокруг своей спины так, что его мускулы послужили ей подушкой, а также обняла его ногу своей. Рука девушки скользила по его груди, и Лиана старалась заснуть, но чувствовала на себе его взгляд, и тогда посмотрела на него. «Что такое?» – спросила она. «Было бы около 45 лет, если считать по земным годам, но по нашим годам считается моложе тебя, учитывая продолжительность жизни». Лиану все это до сих пор приводило в замешательство, но Диар объяснил, что к чему. Это было нечто вроде собачьих или кошачьих лет. Если собаке 15 лет, то есть, она молодая, но такая собака считается старой. Видимо, Юджа живут лет 300 или больше, а для людей 100 лет является лимитом. Технически он был старше нее, но по своим годам ему было около 20, не больше. Тогда он был не намного моложе Лианы, но вел себя так, будто самцы Юджа обычно спариваются с самками постарше, а не моложе. Старшие самки были более желанными, ибо они, по словам Диара, не стареют, как люди. Лиана засыпала рядом с ним, думая о том, что бы это для нее значило, когда она состарится, а у него наступит расцвет сил. Примечание к части. Си, да, Омра, приветствую. Глава 22. На лице Лианы появилась улыбка уже до полного пробуждения, когда она уловила запах самца, исходящий от Диара. И хоть это казалось примитивным, но ощущение прикосновения шкур к обнаженному телу было истинным блаженством, особенно если его сильные руки обнимали ее. Потягиваясь, девушка зевнула, чувствуя себя отдохнувшей. Ее глаза раскрылись, увидев в комнате свет, и поняла, что сейчас день. Диара уже проснулся, и когда девушка взглянула на него, ее поприветствовали эти прекрасные янтарные глаза. Хоть его жвалы и острые зубы казались жуткими, как в фильме ужасов, особенно находясь так близко к лицу, но Лиана повернулась и поцеловала их. Диара издал довольное ворчание и еще крепче прижал ее к себе. Лиане хотелось целовать его снова и снова, пробовать на вкус, но она понимала, что если начнет вести себя так рано, то будет так делать весь день. Девушка отвернулась от него, инстинктивно протягивая руки к тумбочке. Чувствуя себя небезопасно, она убрала руку. Игуана сидела на тумбочке, вылупив на нее глаза, но не это беспокоило Лиану. Ведь каждое утро, сразу после пробуждения, она принимала противозачаточные таблетки. Она не смогла взять с собой так много необходимых вещей, и противозачаточные таблетки были в их числе. Одна только мысль о детях вызывала у нее отвращение. Девушка презрительно вздохнула и села обратно в его объятия, думая, как начать говорить с ним на эту тему. «Проголодалась?» – спросил Диара. «Не было возможности начать разговор деликатно. Мне нужны противозачаточные средства», – выпалила Лиана. «На завтрак?» – девушка захихикала. «Нет, я хочу сказать. Начало она...» Но охотник легонько провел жвалами по ее губе и не дал договорить. «Я знаю, что ты имеешь в виду. Наручное устройство проинформировало меня о смене гормонов. Самка Юджа может иметь 13 детенышей примерно в одно и то же время, а на протяжении жизни еще больше. Ты же не хочешь их вообще». Он отвернулся от нее и встал с кровати. «Ты еще не моя самка, и вся эта жизнь для тебя в новинку. Пока что я добуду тебе противозачаточные средства». По его голосу можно было понять, что позже этот разговор будет долгим, но Лиана благодарила Бога, что ей не пришлось выслушивать все это сейчас. Пока он надевался, девушка встала с кровати, обмотавшись шкурой, и стала искать одежду. Она поглядывала на охотника, выдвигая ящики из стены, и начала искать другие панели. Пока она так продолжала открывать и закрывать все в комнате, Диара наконец нажал на нужную панель, и выдвинулся ящик, где находилась вся одежда Лианы, в том числе и халат. Все было сложено и выглядело чистым. Глаза охотника загорелись, когда она надела стринги, которые он для нее выбрал, но потом заворчал, когда она надела сверху шорты. На пути к двери она заметила, что Диара свернул шкуру и понес с собой. «А это зачем?» – спросила Лиана. «Чтобы сидеть», – ответил он и повел ее завтракать. Они пришли в огромную столовую, потолок в которой был усеян черепами, к стенам прикреплено оружие, а через все помещение тянулся огромный стол. Сначала девушку удивило, что здесь было мало ютов, но потом она вспомнила, как нечасто они ели. Учитывая тот факт, что они ели по разным дням и в разное время, столовая, скорее всего, никогда не будет забита. Диара подошел к середине стола, и Лиана подумала, что он выдвинет для нее стул, но вместо этого он убрал стул и расстелил на полу шкуру. Лиана уставилась на нее, пока Диара сел на сиденье рядом. «Садись», — скомандовал он, будто она была собакой. В этот момент Лиана еле сдержалась, чтобы не взять стул и не заехать им ему по голове, но все же смогла держать себя под контролем. «Я не стану сидеть на полу и есть, и уж тем более не стану нагибаться и есть из миски, если ты на это намекаешь», — Зверушки не сидят за столом. Это счастье, что я вообще привел тебя сюда. Счастье. Послушай, Диара, ты можешь звать меня как хочешь, можешь называть собственностью, но я тебе не зверушка. Ты будешь сидеть. Прорычал он, стараясь сделать это как можно тише, чтобы не беспокоить сидящих за столом. Нет, ей следовало это предвидеть, поскольку он всегда пытался силой принудить ее к чему-либо, но его руки застали девушку врасплох. Диара моментально прижал ее к полу руками. Потом он стал снова садиться на стул, крепко придерживая ее на полу ногами. Вскоре подошел кто-то вроде официанта и обратился к Диара, после чего вернулся с большим подносом с едой для него и миской для нее. «Ешь», — сказал он, поставив миску на грудь Лианы. «Нет», — стояла на своем Лиана, задвинув миску под стол, не расплескав содержимое. Это побудило его начать кормить ее насильно. Диара схватил кусок мяса, одной рукой раскрыв ей рот, и второй рукой запихал еду ей в рот. Лиана пыталась бороться с ним, царапая его ноги, дергаясь и извиваясь под ним. Чем больше она двигалась, тем сильнее он надавливал ногами ей на живот, причиняя боль и затрудняя дыхание. И когда он второй раз запихал ей в глотку мясо, некоторые куски стали попадать не в то горло. Лиана стала кашлять, и только тогда он позволил ей подняться. Она вскочила, держась за горло и кашляя, пока еда сама не вышла наружу. Тогда она злобно взглянула на Диара. «Да что с тобой такое, черт тебя дери!» — вскричала она. Когда он не ответил, девушка отошла от него и стала идти к выходу. «Идиот, ты так мог меня убить!» Последняя фраза привлекла внимание сидящего за столом юта-самца, и перед тем, как встать перед девушкой, он со всего маху ударил кулаком по деревянному столу. Лиана запаниковала на минуту, отходя назад, но потом попыталась исправить ситуацию и поклонилась ему, даже не посмотрев на символ на его дредах, и ждала, когда он поздоровается. Но вместо этого услышала металлический лязг выдвигающихся лезвий. Сердце Лианы чуть не остановилось, и она взглянула на пару зазубренных лезвий, отражающих свет, перед тем, как он смог вонзить их в нее. Девушка сразу поняла, что Диара находился слишком далеко, чтобы успеть спасти ее. Зато она смогла увидеть, насколько жестокими могут быть их самки. Только что ее жизнь висела на волоске от смерти, а через минуту сильные руки обхватили ее талию, подняв в воздух и прижав к мускулистому телу. Самка Юджа схватила руку противника, не дав ему вонзить лезвие в тело Лианы, и резко вывернула ему руку, пока не раздался хруст костей. Одной рукой она придерживала Лиану, а второй – самца-обидчика. В отличие от других драк, когда все вокруг только стояли и смотрели, сейчас все юты, находящиеся вокруг, стали отступать назад. Самка наносила ему удары, ловко блокируя его попытки драться, и все это она делала, не отпуская Лиану. Кровь хлынула из его рта, но он не прекращал бороться. Сильный удар ногой со стороны самки повалил его на пол, и тогда со всей силой врезала ногой ему по ребрам, несомненно, сломав некоторые из них. Из груди самки доносился глубокий, угрожающий рык, и тогда она стала отходить от тела самца. Ее голос был довольно нежным, приятным и женственным, но она произнесла слова, от которых у Лианы по спине пробежали мурашки. «Только попробуй еще раз напасть на эту уманку, и я вырву твой позвоночник и украшу им свою шею». Все, кроме Диары и поверженного самца, покинули помещение. Лиана чувствовала себя чертовски неловко, когда ее, взрослую женщину, несла в своих руках огромная наутка-амазонка и обрадовалась, когда та поставила ее на ноги перед Диара. Однако самка еще не закончила защищать Лиану. Она подошла к Диара, растопырив жвала, и стала кричать на него. Впервые за все время Лиана увидела, как Диара съежился, опустив голову и взгляд, и даже не пытался защищаться, если самка вдруг решит напасть. Он все это время урчал, и звук был таким сильным, что девушка стала от него уставать, но на наутку это никак не подействовало. Когда она замолкла, Диара перестал урчать и посмотрел на Лиану. «Меня только что отругали за то, что я плохо защищал тебя. Она права. Прости меня, Лиана». Лиана не знала, что сказать, но наутка повернулась к ней и спросила. «Ты прощаешь его?» «Да», — ответила девушка. «Хорошо. Теперь сядь на колени на шкуре, держа спину прямо», — скомандовала самка. Судя по голосу самки, с ней лучше не спорить, поэтому девушка послушалась. Взяв миску из-под стола, она стала есть. Даже не посмотрев, что было в миске, Лиана просто начала прожевывать пищу и проглатывать. Она слышала, как кто-то сел рядом на стул, и краем глаза увидела, что это был Диара. Наутка села с другой стороны, что заставило Лиану нервничать. Ют, который пытался убить Лиану, молча ушел. Завтрак прошел без лишних вопросов, и когда все поели, самка Юджа и Диара начали разговаривать. И когда Диара встал, Лиана, как бы глупо это ни казалось, взглянула на самку, будто спрашивая разрешения встать. «Ты можешь встать», — дала она согласие. Лиана встала, но Диара провел пальцами сквозь волосы девушки и сказал: «Сейчас ты пойдешь с ней. Меня ждут дела, я тебя потом заберу». Смотря вслед Диара, Лиана боялась жаловаться на что-либо, но она застыла на месте, не желая поворачиваться лицом к самке. Она спасла Лиане жизнь, но в ней было что-то такое, что заставляло девушку насторожиться. Ну вот кто может справиться с вооруженным самцом, при этом держа кого-то в руке? Очевидно, на такое способны только самки, ведь защита детей для них была обычным делом. Несмотря ни на что, голос самки был дружелюбным, и она сказала: «Меня зовут Аккора. У него такая работа, что сопровождение не разрешается, но я могу показать тебе, чем занимаюсь я». «Хорошо», — согласилась девушка. Лиана развернулась и последовала за Аккорой в коридор, не спуская с нее взгляда. Самка была ростом чуть ниже 9 футов, имела формы, но в то же время была стройной и мускулистой. На ногах виднелись несколько полос красноватого цвета, но все тело покрыто пятнами, словно кожа рептилии. Лиана боялась, что день снова начнется с правил и процедур, и если иметь дело с этой самкой, то ей придется подчиниться. Но самка повела девушку в детскую. Как и все дома и корабли, комната была разукрашена, и стены покрыты орнаментами. Это не было просто искусство ради искусства, а больше напоминало искусство викингов, где все красиво, но должно быть функциональным. Резные статуи инопланетных существ поддерживали люльки, в которых спали детеныши Юджа. На стенах были вырезаны двухмерные существа, но выглядели они будто квадратными и напоминали своим видом древнеегипетские иероглифы. Лиана не стала бы так украшать стены в детской, но все это казалось ей интересным. Из всех мест, куда могла бы ее отвести самка, выбор, конечно же, пал на детскую, и начинала открываться более нежная сторона натуры Юджа. Лиана смотрела, как самка осторожно взяла на руки детеныша и прижала к груди. Их не нужно часто кормить, и матери вернутся, чтобы покормить их. Так лучше формируются узы. Однако, пока их нет рядом, за детенышами следует присматривать. Ты можешь взять одного, но будь нежной с ним. Лиана старалась не состроить гримасу отвращения и подошла к одной из кроваток. Она посмотрела на малыша, который был таким пухлым и не похожим на любого из ютов. Она почти предположила, что эти дети появляются на свет уже с клыками и мускулами. Однако у этого малыша еще не выросли зубы, а кончики жвал только начинали заостряться. У него даже еще не было дредов на голове. Его глаза были закрыты, и он выглядел почти что милым. Девушка тихонько протянула руку, чтобы коснуться его щеки, как малыш повернулся и прижался лбом к ее ладони. Аккора подошла ближе и, увидев это, пояснила: «Ему нравится твое тепло, но я даже еще толком не прикоснулась к нему. Все представители нашего рода имеют на коже теплочувствительные места. Он чувствует твое тепло. У нас больше чувств, чем ваши примитивные 5. Ну же, возьми его». Лиана не знала, как надо держать ребенка, и от этого нервничала, но пыталась подложить руку под его спину, держа голову, и осторожно прижала к груди. Через минуту его глаза открылись, девушка стала качать его, молясь, чтобы он не стал кричать. Но малыш оставался спокойным, и она восхищалась его пронизывающими зелеными глазами. Посмотрев на Аккору, которая наблюдала за всем, Лиана сказала: «Какой же он тяжелый, сколько он весит? 20 фунтов, близко к этому, и он, к тому же, новорожденный, ему только день от роду. Они рождаются такими большими?» «Да», — пояснила Аккора. Малыш на руках Лианы с каждой минутой все больше просыпался и начал тянуть за блестящие пряди ее волос. «Когда Диара обретет достаточно высокий статус, он заявит права на тебя как на свою самку. Ты по-настоящему станешь частью клана, когда родишь ему дитя». Лиана осторожно положила малыша обратно в кроватку, разглядывая его странную внешность. «А такое вообще возможно? Смогу ли я это сделать? В прошлом уже создавались гибриды. Я не в курсе о самых последних данных, но на Уманах проводились репродуктивные опыты, чтобы указать на разные уровни восприимчивости к разным видам пришельцев, помимо Юджа. Это что-то вроде группы крови О, универсальной для спаривания с пришельцами, поинтересовалась Лиана. Да, немногие пришельцы могут похвастаться одинаковым количеством партнеров, не имея бесплодных отпрысков. Но все же, думаю, что будут осложнения. По сравнению с уманами, у нас длинный онтогенез, и я не знаю, как это будет сочетаться в твоем теле. Онтогенез означал длительность беременности и младенчества. Самки Юджа вынашивают потомство больше 9 месяцев, и Лиана боялась спросить, сколько именно. И чем больше времени проводится в стадии младенчества, тем больше плача, испражнения и рвоты. Но эти малыши ничего подобного не делали. Аккора положила малыша в кроватку и взяла другого, просто чтобы вытереть слюну с его жвал. Лиана также заметила, что на них не было подгузников, и задумалась, что их носит в ванную так редко, что и подгузники не нужны. И все же это не убедило Лиану, чтобы у нее появилось желание иметь детей. Тут Аккора сказала: «Я буду молиться Пае, чтобы твое тело смогло выносить дитя». Лиана подошла к другой кроватке и стала поигрывать с ножками малыша, но тут же скрестила руки. Она собиралась признаться, что не хочет детей, но спросила: «А что означает Пае?» «Мы верим в двух богов, и один из них Пае. Диара тебе о них не рассказывал, сдается мне, это только твой второй день здесь». Аккора взяла другого малыша и продолжила: «Все мы знаем, что это миф, но древние говорили, что существуют два огромных драконоподобных создания, которые проплывают меж звезд. Одно из них женского пола, и ее имя – Пае. Второго звали Китану, он мужского пола. У обоих был особый дар, один мог дарить жизнь, а второй – забирать ее. Они полюбили друг друга, но лишились рассудка, когда узнали, что не могут иметь детей». Пока малыш в руках Аккоры стал подпрыгивать и игриво извиваться, она продолжала историю. Китану мог дарить лишь смерть, но он соединил куски камня в космосе и выровнял планеты, чтобы создать некое подобие питомника. Пая дала планете жизнь, и существа стали расти и развиваться, чтобы стать ее детьми, нашим родом. И по сей день мы благодарим Паю и Китану, хоть и понятия не имеем, какую форму они имеют, не знаем наверняка, как появились жизнь и смерть, и как это работает. Мы молимся обоим. Но для Китану мы демонстрируем смерть посредством охоты, а для Паи – жизнь посредством милосердия. «Вы молитесь Богу смерти?» – спросила Лиана, будто Аккора сказала, что поклоняется дьяволу. «Не существует жизни без смерти. Во время охоты каждый молится Китану, чтобы убийство было достойным. Можно также преподносить ему дары, дабы умиротворить его, чтобы он не забрал слишком рано того, кого ты любишь». Лиана подумала о крови и внутренностях, но все равно спросила: «А что надо преподносить в качестве дара?» «То, чего он создать не может, жизнь. Это означало убиение чего-то или кого-то. А как это делается?» «Существует множество способов. Можно посвятить ему какую-нибудь жизненную форму, например, новорожденного с именем Китану. Можно посадить семя, чтобы оно росло для него, можно пощадить чью-то жизнь во имя него. Также можно заниматься сексом, думая о нем, так как секс создает жизнь». Это было полной противоположностью тому, чего ожидала Лиана. Подгоняемая любопытством, она спросила: «Тогда Пае вы преподносите смерть?» «Да». Большую часть дня Лиана провела с Аккорой, играя с малышами. Хоть она и не смогла проникнуться к ним любовью, но была вынуждена признать, что они не раздражали ее, как некоторые земные младенцы. Но она не позволит себя сломать, так как было подозрение, что когда эти малыши проголодаются, то станут неугомонными и громкими, как и любой другой ребенок. А когда они станут достаточно подросшими, чтобы ходить, что тогда? Они будут носиться по всему дому. Даже упитанная игуана со странными насекомоподобными глазами, которую она держала у себя, казалась Лиане намного привлекательнее. Глава 23. Как только в комнату вошел Диара, Лиана поняла, что самка наблюдает за ее поведением. Девушка хотела произвести впечатление на обоих, показать, что она может интегрироваться в новое общество. Она положила пухлого малыша, которого держала на руках, в кроватку, и он стал махать ножками и ручками в знак протеста. Ему не понравилось, что его положили, но Лиана пошла к Диара. Она поклонилась, как ее учили, руки вниз и повернув ладони к нему, и выжидала.